Но вагоны закрыты все были, и пришлось опять на площадку. Ночь застала Сашку в пути. Не повезло. Площадка эта тормозная, почему-то без скамейки была. Днем-то Сашка на ступеньках посиживал, а ночью того не сделаешь. Чего доброго задремлешь и загремишь вниз под насыпь. Приспособился он прямо на полу, но тряска в руке такой болью отдавала, что заснуть не вышло. Так дремалось чуть. И тьма кромешная вокруг, маскировка же везде, тоску нагоняла в душу. И одиноко стало Сашке, а Володьке сразу вспомнилось, как хорошо вдвоем-то было. Прижались бы друг к другу, согрелись, ну и разговором тоску разогнали, путь скоротали. К Калинину подъехал состав на рассвете, но от вокзала остановился далеко. И пошел Сашка по путям к станции. Здесь и пассажирские поезда стояли. Возможно, ходят они до Москвы. Тогда бы по-людски поехал в настоящем вагоне, ни в телятнике, ни на площадке. На вокзале народу много, и военных, и гражданских, хоть время и ранее. Тут, наверное, и кипяточком разжиться можно. А хорошо бы, и зябся Сашка за ночь основательно. С кипятком и хлеба можно пожевать. Лепехи-то картофельные, энзе свой особый. Сашка по дороге улопал, не сдержался. Люди на станции, хоть и заняты своими делами, на Сашку все же кидали любопытные взгляды. Тут таких, прямо оттуда, войной перемолотых, вроде не было. Красноармейцы все справные, в обмундировании хорошем, а то и новом. Сашке даже малость неудобно стало, что грязный он такой да оборванный. Хорошо еще, что после бани и прожарки одежи насекомых на нем поменило. Но все же заразы дают о себе знать, покусывают. Поэтому выбрал он себе местечко в стороне, побезлюднее где. Там кипятку и попил. Пришлось два кусочка сахара употребить и одну пайку хлеба съесть. Большего он себе не позволил. Узнал Сашка, что пассажирский поезд на Москву, точнее, до Клина только, пойдет в середине дня. Времени еще много, можно поспать маленько, передохнуть. В Клину сказали, надо на другой поезд пересаживаться. Хорошо бы так угадать, приехать в Клин и сразу на московский пересесть. Но это как случится? Расписания твердого нет, и никто того не знает. Хоть и погрелся он горячей водицей, но зноб не проходил. Может, опять жар поднялся? Тяжесть в теле его не оставляла, и рука, конечно, побаливала. Завернул он самокрутку, с табачком у него пока порядок. Прикурил у кого-то, Катюшу-то свою первобытную вынимать здесь стыдно. Затянулся во всю мочь, глаза прикрыл. Сколько же ему отдыхать нужно, чтобы эту ослабу перестать чувствовать? Неделю, две, а может и месяц целый. Так и задремал он с игаркой непотухшей. И вдруг перед ним, словно наяву, лицо Зинина и голос ее ласковый, родненький. Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье, да не одно, а два целых. Очнулся Сашка совсем и увидел, наклонились над ним две девчушки в военной форме, и одна осторожненько так до его плеча дотронулась и сказала: «Извините, что разбудили вас, но у нас поезд вот-вот уходит. Вам хлеба не нужно?» «Что хлеба?» — встрепенулся Сашка. «Сколько стоит?» И полез в карман, зашелестел Володькиными тридцатками. «Что вы?» — улыбнулась другая. «Не продаем мы, что вы? Мобилизованные мы, из Москвы в часть едем. Ну, нам наши мамы на дорогу дали продуктов разных, а мы тут в продпункте еще получили. Куда нам столько? Ну, мы и решили. Вы с фронта же?» — робко спросила под конец. «С фронта. Мы видим, ранены. Ну вот и хотим с вами поделиться». Тут у Сашки комок к горлу, глаза повлажнели. Как бы слезу не пустить сейчас перед девчатами. Еле «спасибо» выдавил. «Мы принесем сейчас», — сказали девушки и убежали. Слава Богу, дали время в себя прийти. Скривился Сашка, будто от боли. Подбородок свой небритый в кулаке мнет, глаза протирает, чтоб не заметили девчушки его состояние, когда вернутся. Неудобно же, фронтовик он, боец. Они прибежали скоро, ладные, разрумянины от бега. Пилотки у них чуть набекрень, талии осины брезентовыми красноармейскими ремнями перетянуты, шинельки подогнаны, и пахнет от них духами. Москвички, одним словом. Принесли Сашке кружку кипятку, в которую при нем сахара куска четыре бухнули, буханку хлеба серого московского, точнее, не буханку, а батон такой большой. Несколько пачек концентратов из вещмешка достали, причем гречку и, наконец, колбасы полукопченой около килограмма. «Вы ешьте, ешьте», — говорили они, разрезая батон, колбасу и протягивая ему бутерброды. А он от умиления и расстройства и есть-то не может. А тут сели они около Сашки с обеих сторон. От одной отодвинется к другой вплотную, как бы ни набрались от него. И ерзал Сашка, а им, конечно, и в голову не приходит, чего он от них все двигается. Хлопочет около Сашки, почуют. Одна кружку держит, пока он за хлеб принимается. Другая колбасу нарезает в это время. И веет от них свежестью и домашностью. Только форма военная за себя говорит. Ждут их дороги фронтовые, неизвестные. А оттого еще милее они ему, еще дороже. «Зачем вы на войну, девчата? Не надо бы! Что вы, разве можно в тылу сидеть, когда все наши мальчики воюют? Стыдно же!» «Значит, добровольно вы?» «Разумеется, все пороги у военкомата оббили», — ответила одна и засмеялась. «Помнишь, Тоня, как военком нас вначале?» «Ага», — рассмеялась другая. И Сашка, глядя на них, улыбнулся невольно. Но горькая вышла улыбка. «Не знают еще эти девчушки ничего. Приманчива для них война, как на приключение какое смотрят. А война-то совсем другое». То ли заметили девчушки в Сашкиных глазах горечь, то ли просто так, но смех вдруг сразу оборвали. А потом одна из них спросила тихо: «Вас сильно ранило?» «Да нет, двумя пулями, правда, но кость не задетая». «А немцев вы видели?» — спросила другая. «Как вас сейчас? Неужто так близко?» «Куда ближе? Дрался я с ним, в плен брал». «Он вас и ранил?» «Нет, меня снайпер подцепил». У девушек глаза расширились, и как-то по-другому оглядели они Сашку и остановили взгляд на его ушанки, пули пробитой. Сашка улыбнулся, снял шапку. «Вот видите, чуть пониже и...» Сказал, не рисуясь, просто. Девушки замолчали. Обдул, видно, холодок души, приморозил губы. Потом одна из них, глядя прямо Сашке в глаза, спросила: «Скажите только правду, обязательно правду. Там страшно?» «Страшно, девушки», — ответил Сашка очень серьезно. «И знать вам это надо, чтобы готовы были». «Мы понимаем, понимаем». Поднялись они, стали прощаться. Поезд их вот-вот должен отойти. Руки протянули, а Сашка свою и подать стесняется. Черная, обожженная, грязная. Но они на это без внимания. Жмут своими тонкими пальцами, с которых еще маникюр не сошел, шершавую Сашкину лапу, скорейшего выздоровления желают. А у Сашки сердце кровью обливается. Что-то с этими славными девчушками станется. Какая судьба их ждет фронтовая? И вот опять прощание с людьми хорошими. Сколько их на Сашкиной дороге за последние дни было. И со всеми навсегда расставался. Только и знает, что Тони одну зовут, а ведь в сердце навсегда останутся. Он смотрел им вслед, на фигурки их легкие, и опять комок к горлу подошел. «Милые вы, девчухи, живыми останьтесь только, живыми и непокалеченными, конечно. Это нам, мужикам, без руки, без ноги, прожить еще можно. А каково вам такими остаться?» Вскоре и Сашкин поезд на посадку подали. Народу около вагонов не в проворот, около дверей толчья невообразимая. В самую гущу лезть Сашка поостерегся, как бы руку раненую не замаяли. Но когда двери отворили, завертела его, закружила и вынесла к площадке, а там и в дверь воткнулся, и даже место сидячее прихватил. Вначале пытался в окна глядеть. Интересно же, места новые. Но окна не мытые, небось, самого объявления войны. Ничего через их муть не разглядишь. Да и поезд больше стоял, чем ехал. А через мосты вообще полз еле-еле. Разрушено все, и видно, на скорую руку восстановлено. Поэтому уходил Сашка в дрем часто. Досыпал за ту ночь, которую на площадке мытарился. Ехали они до клина до самого вечера, а всего тут 80 километров. В клину поезд московский уже стоял на платформе, но народу около него толкалось поболее, чем в Калинине. «Не пробиться ему с его рукой», — подумал Сашка. Но тут кто-то крикнул: «Раненого пропустите! Иди, парень!» И расступились люди, дали пройти Сашке к самым дверям. Приметил он, чем дальше от фронта, тем к раненым сочувствия больше. Это и понятно, пореже их тут встречается. В общем, досталось Сашке лежачее место. Да не на третьей полке, которая для багажа, а на второй, откуда и в окошко смотреть можно, и дышать легче. Растянулся Сашка. Хотел было котомочку Пашину под голову положить, но отставил. Хлеб примять можно, и батон тот серый, что девчата дали. Прошлось по душе теплом. Вспомнил девчушек этих милых. С такими припасами дорога ему не страшна. Суток на 5 хватит, если с умом пользоваться. В вагоне было тепло, от народа, конечно. И снял Сашка свою телогрейку, всякие виды видавшую, под голову положил. Гимнастерка суконная у него совсем приличная, на формировании даденная, только рукав попорчен. И почувствовал себя Сашка по-другому, словно приоделся. Брюки ватные, конечно, никуда не годятся. На коленках дыры, вата торчит, во многих местах сожженные. Но что поделаешь, с передовой же он. Когда цигарку завертывал, с нижнего места пожилой один рабочий с виду попросил у Сашки: «Махорочка, не богат солдат». «Угощу», — ответил он охотно. Но обращение такое его удивило немного. «Какой он солдат! Боец он Красной Армии!» Разговорились за куревом. Спросил тот, где воевал Сашка, большие ли бои были. Сашка распространяться особо не стал. Были бои местного значения, но досталось все же. Рабочий головой покачал и повторил: «Местного значения, говоришь? Это значит, техникой не баловали, больше на винтовочку, небось, надеялись. Так ли я понимаю, бои местного значения?» «Об этом, папаша, не положено. Что было, то было. Но угадал почти». Рабочий усмехнулся. «Угадать несложно. Достаточно на тебя посмотреть. А как кормили-то? Распутиться». «И это понятно», — усмехнулся опять попутчик, но тему переменил. О филичевом табаке заговорил, который выдают им сейчас вместо папирос и махорки. и который табак, не табак, а не поймешь, что...